Глава 10. Прощание. Они быстро шли по темным коридорам академии, направляясь в кабинет ректора. Мимо то и дело проносились встревоженные люди. Гремели оружием стражники, замирая при виде Арна и облегченно улыбаясь. Парочка из них даже похлопала конуга по плечу. Похоже, уже никто не верил, что северянин все еще жив. Арн лишь отстраненно провожал любопытствующих глазами, не сбавляя шаг. Это страшный сон. Просто сон. Может, он сознание потерял от волнения, когда Роден замуж в сотый раз звал. Сейчас она ударит его по щеке, он очнется в кресле в ее комнате и растерянно рассмеется. Конук пытался осознать произошедшее и не мог. Не мог это принять. Вся его семья дома. Братья. Их только трое здесь осталось. И Китон ранен. Как сильно. А вдруг тоже уйдет? Трое из почти полсотни человек. Этого не может быть. Прислушался к себе, призывая родовую магию, и с ужасом понял, что стал сильнее. Он старший теперь. Главный. Над ним никого нет. Ему всего 22 недавно исполнилось. Арн ощущал себя молодым парнем, почти мальчишкой, не главой клана. Да и какого клана, если всех перебили? Покосился на бледного Вольгота, шагающего рядом. Его семья всегда была предана конугам. А это значит... Шер перехватил немой вопрос в глазах, судорожно передернул плечами. «Я не знаю, Арн, не знаю, что с моими. Чувствую, что отец жив, через рот, и все. Может, сейчас что-то и про мою семью скажут. Ведь сегодня ночью все случилось. Одновременно. Чтобы вас не успели предупредить». Арн кивнул, так ничего и не сказав. «А что тут скажешь? Даже если пока старший Вольгот жив, это может измениться в любую минуту. Вдруг его казнят прямо сейчас?» Они оба это понимали. Наконец показался кабинет ректора. Даже вдалеке были слышны жаркие возбужденные голоса, раздающиеся в нем. Северянин на секунду замер, глубоко вдохнув, готовясь принять свою судьбу с достоинством, и резко открыл дверь. В комнате так ярко горел свет, что после полутемного коридора пришлось сощуриться, привыкая. Стояла влажная духота. Слишком много людей, нервных, взбудораженных, набилось в небольшое, изысканно обставленное помещение. Арн быстрым взглядом обвел присутствующих и остановил свой взор на Роденах, стоявших рядом с архимагом Абернаутом в самом центре кабинета. Конук прекрасно понимал, что именно от этих трех мужчин сейчас зависит его судьба. Окажут они поддержку 20-летнему мальчишке, не имеющему пока даже намека на армию, или же решат закрыть глаза на давний союз конугов с Роденами и скажут ему разбираться с гарбами самому, не желая принять ничью сторону. Для Арна это будет конец всему. Гарбы – агрессивный, огромный, влиятельный клан. Он не справится без вмешательства императора, либо это затянется на долгие годы. Возможно, ему жизни не хватит, чтобы вернуть север. Император с сочувствием посмотрел на него. «Что ж, жалость от Агара – это уже хорошо», – прищурился Арн. «Мой мальчик, мне так жаль». Старик подошел к нему, сжав в крепких объятиях. «Твой отец всегда был близким другом мне. Да весел будет его пир с великим вороном. У Ирвина с Дугласом Гарбом, конечно, уже совсем были плохие отношения из-за торгового пролива, но никому и в голову не приходило, что вот так все обернется». Арн как можно вежливей отстранился от императора. Чужое проявление чувств ему сейчас только мешало, грозив сорвать застывшую маску безразличия с лица. А еще нужно обсудить, что делать дальше. Оплакать отца он успеет. Потом, в одиночестве. «Как они умерли, вы знаете?» Только и спросил, следя за императором льдистым взглядом. Тот отвел глаза. «Ты же знаешь гарбов лучше меня, конук», — пробормотал Агар, уходя. «Знает. Их герб — бешеный пес. Скормили, значит. Мертвых», — тихо уточнил он. Все молчали. Только Макс Роден, отец Ари, посмотрел ему прямо в лицо такими же жгучими, как у дочки, глазами. «Не воинов, да, мертвых. И детей до 7 лет оставили жить. Ну и прислугу, женщин. Всех, кто не сопротивлялся и не конук. По обычаю». Он задумчиво нахмурился. «Тут не подкопаешься, Арн. Старый Дуглас, конечно, жестокий сукин сын. но он не нарушил ни одной из ваших традиций. Все по закону. У них с твоим отцом был конфликт. Все об этом знали. Он его живого скормил собакам? Прошипел Арн, не выдержав. Ну, если поймаешь, сможешь четвертовать и отдать воронам доклевывать. Это же у вас семейная казнь, нет? Пожал плечами Роден, потом примиряюще вскинул руку, видя, как молодой северянин загорается в гневе. Пойми меня правильно, конук. Я на твоей стороне. Просто тебе придется убеждать северных лордов выступить против Гарба. А он, по вашим обычаям, был в своем праве. Ты должен это учитывать. И давить на что-то еще. Арн нахмурился. Макс Роден прав. Как бы жестоко это ни звучало. И он сказал, тебе придется. То есть реальной поддержки от Роденов можно не ждать? Конук кинул тяжелый взгляд из-под лобья на молчавшего императора. Ари в это время стояла позади Арна, зажимая рот рукой, пытаясь осознать, что только что услышала. Она знала, что северяне жестоки, что многие их обычаи просто дикие, но в реальности никогда не сталкивалась с этой стороной их жизни. В ее голове это были лишь мифы, будоражащие рассказы. Но скормить заживо собакам – это правда произошло? И Арн просто так об этом говорит, боже, какой ужас! А когда отец сказал прочетвертовать и отдать воронам, ее возлюбленный даже бровью не повел. Только глаза хищно блеснули. Ему не мерзко? Не противно? Похоже, он так и сделает, если будет возможность. Ари начало подташнивать от одного осознания этого. Ее, Арн, может хотеть кого-то четвертовать. Сам. Не просто убить. Замучить другого человека до смерти. Она просто поверить не могла в подобное. Конук никогда не был жесток с ней. Да у него в комнате уже месяц жил суслик с перевязанной переломанной лапой, а тут человек, неважно какой. Тут она почувствовала на себе тяжелый, испытывающий взгляд отца. «А как тебе удалось выжить, конук?» — вкрадчиво спросил Макс, глядя при этом на стремительно краснеющую Ари. «С братьями в бордель ты не пошел, в комнате своей не ночевал. Где тебя носило?» Арн сглотнул, но промолчал. Посмотрел Родену прямо в глаза, приподняв бровь, показывая, что не будет отвечать. И лучше ему не спрашивать, тем более при всех. Но тот не сдавался. «Рэм?» Протянул Бураве сына черными глазами. Юный принц лишь потупился, очень заинтересовавшись богато расшитым ковром на полу. «Он у меня был, папа». Вдруг раздался звонкий голос на весь кабинет. «И мы собираемся пожениться». Под дружный вздох, прокатившийся по комнате, Ари сделала шаг вперед, гордо вскидывая подбородок и беря Арна за холодную, как лед, ладонь. Тот только возмущенно на нее покосился. «Зачем?» — было написано у него на лице. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Казалось, даже слышно, как занавески колышутся на огромных стрельчатых окнах. «Знал, кого трахнуть», — донесся одинокий шепот в толпе за ними. «Повтори», прорычал конук, моментально ощетинившись, выискивая смельчака яростными лазурными глазами. Фигурка какого-то стражника, жалобно всхлипнув, вжалась в стену, прикрываясь спинами своих товарищей. «Лучше не скажешь», — пробормотал Макс Роден, ощупывая тяжелым взглядом новоиспеченного жениха. Ари видела, как отец остервенело крутит фамильный перстень на руке, как бывало с ним, когда он очень-очень злился. Арн перевел глаза на Роденов, несмотря ни на кого по отдельности откашлялся и произнес уверенным тоном. «Ничего не было. Я лишь зашел за конспектами. Она просто в благодетельницу решила поиграть. Не вовремя. Да, Ариадна?» И больно сжал ее руку, заставляя поддакнуть, моля про себя, что хоть бы сейчас она засунула свой норов куда подальше. Но та еще больше взвелась в праведном гневе. «В смысле не было? Так значит, да? Чуть что, и ты от меня открещиваешься?» Арн от возмущения забыл на секунду, что вокруг толпа, и ему вроде как надо убедить их, что они друг другу никто. «Это ты называешь чуть что? Да я сейчас бездомный, опальный, почти труп. Мне тебя куда? Под елку приводить жить?» «А может, я и не против? Ты бы спросил сначала. фыркнула Ари. «А меня ты спросить не хочешь? Или у нас только твои желания учитываются?» Арн навис над ней, сжимая кулаки, но девушку это вообще не пугало. Она была уверена, что он ничего с ней не сделает. «Оба, заткнитесь!» — рявкнул Макс, не выдержав. «Ариадна, у меня просто нет слов. Чем ты думала? Хотя не уточняй». Он облил ее холодным, презрительным взглядом, отчего глаза у девушки предательски защипало. Отец никогда так на нее не смотрел. Осуждающе, разочарованно, он всегда был на ее стороне. «То есть, если бы я сейчас промолчала, ты уважал бы меня больше?» Голос дрогнул на верхней ноте. «Я бы уважал тебя больше, если бы тебе не о чем было молчать», — тихо ответил Макс. «Ладно, все понятно. Уже ничего не поделаешь». Наконец подал голос император. «Хорошая попытка, конук. Но я так понимаю, поздновато». Агор тоже покосился на раскрасневшуюся внучку, а потом перевел задумчивый взгляд на северянина. «Решение мое такое. Официальной помолвки не будет. У тебя траур. Да и некогда. Тем более и так уже полгорода все слышали. Займешь Йолик – поженитесь». Арн выдохнул. Его это полностью устраивало. Агор, почесав серебристую бороду, продолжил. «Как ты понимаешь, покровительство мы тебе обеспечим. Отдаю тебе половину гвардии, 4 корабля из Мергла с командой, 3-й полк. Сейчас базируется в Остине. Это все». Помолчал, прищурившись. «Надо бы кого-то от нас официального», — протянул, задумавшись. «Я пойду», — выступил вперед Рэм. «Нет», — хором ответили все родены, отец и два деда. «Он мой друг», — жарко возразил парень. «И я принц, куда уж официальней». «Сразу видно, что ты своих детей не порол, сынок», — пробурчал Азар Роден. Макс холодно скосил глаза на отца. Он с ним уже почти 20 лет не разговаривал и не собирался начинать по такому ничтожному поводу. «Рэм, милый», — Азар покрутил перстень таким же нервным жестом, как до этого его сын. «Ты еще молод, опыта у тебя нет. Ты своему приятелю ничем не поможешь. Пойду я. Мой гарнизон в Роден-Арии как раз совсем заскучал. На границе тишина. Можно повеселиться и посевернее. Да, юный конук?» Макс прожег отца яростным взглядом, прикусив губу. «Но что за день такой? Вся семья разом как с цепи сорвалась. Да пусть делает, что хочет, но все-таки не выдержал первый раз за 20 лет. «Ты-то куда, старый трухлявый пень?» — зашипел он на отца. «Ты же еле ходишь. Того и гляди, развалишься». Выразительно покосился на богато инкрустированную трость Азара, перевел взгляд на впалую грудную клетку и остановился, вглядываясь в худое серое лицо с синеватыми губами, покрытое паутинкой тонких морщин. «О, пойду хотя бы из-за этого. Это ангелы пропели, или кто-то соизволил ко мне обратиться?» — рассмеялся старый Роден. «Если бы я желал твоей смерти, я бы тебя сам убил. Еще тогда». Макс вдруг с грустью посмотрел на отца. Неважно, что между ними. Хоронить старика ему все равно не хотелось. «На самом деле, сынок, в седле я держусь еще очень хорошо. Чего уж говорить о моем грифоне. В бой лезть не собираюсь. А вот переговоры вести у меня опыта побольше будет, чем у твоего будущего зятя. Да и хочется, знаешь ли, в последний раз почувствовать жизнь перед смертью. Ну что, конук, возьмешь старика?» «Для меня это честь, верховный лорд», — слегка растерянно произнес Арн. О такой помощи он даже и не мечтал. Сам брат императора пойдет с ним, прихватив свой личный гарнизон. Легендарный Азар Роден, наводящий суеверный страх на половину империи, невольно покосился на Ари, которая так и стояла рядом с ним, тревожно вглядываясь в пасмурное лицо отца. Это не его они поддерживают. Ее. «Только когда этот верховный лорд тебе деревни за собой будет предлагать сжигать, не соглашайся, конук», — проворчал Макс, недовольный исходом семейного совета. Азар лишь сверкнул пронзительными черными глазами, над которыми даже время было невластно. «О, я уже стар для этого. Есть вещи, которые не меняются», — прищурился Макс. «Что ж, решено». Император хлопнул в ладоши, обрывая ставших не в меру разговорчивыми родственников. «Попрошу всех удалиться. Нужно обсудить детали. Арн, Хьорд, Вольгот, останьтесь. Остальным спокойной ночи». Арн завертел головой и, наконец, приметил брата, который, оказывается, тоже все это время был в кабинете, стоя в отдалении от общей толпы. Невидящими глазами тот смотрел в окно. Хьорд поднял на него затуманенный взгляд и утвердительно кивнул, едва заметно улыбаясь. Арн выдохнул. «Значит, Китон будет жить». Они друг друга поняли. Вернувшись в комнату после того, как ее бесцеремонно выставили из кабинета ректора, разлучив с конугом, Ари очень долго не находила себе места. Металась по спальне, как раненый зверь, обивая углы, выжидая. Как несправедливо! Ведь она сейчас так нужна, ему нужна! Он сам придет. Кончится этот дурацкий военный совет, и он придет. Выразит всю ту боль, что плескалась в его лазурных глазах, намеренно заглушаемая невероятным усилием воли, таким, что даже черты лица изменились. Стали строже, резче, агрессивней, как будто на ее глазах погибал тот беззаботный молодой парень, и на его место приходил кто-то другой, неведомый, пугающий, жестокий. Так хотелось просто обнять, сказать, что любит его. Она никогда этого не говорила. Он столько раз, а она нет. Даже смешно. Ведь это Ари всегда боготворила Арна, а не наоборот. Втихомолку, страстно, не в силах признаться даже себе самой, насколько сильно в ней это чувство. А вот он рядом, и она так и не смогла выдавить из себя такое простое «я тебя люблю». Проклятая непонятная гордость. Кому она нужна, тем более сейчас? А вдруг она больше не увидит его, а вдруг? Было страшно до дрожи. Хотелось бежать обратно в этот чертов кабинет, вытащить его оттуда. Гори синим пламенем весь север. Разве он стоит жизни? Его жизни. Сама не заметив как, она уснула. Уже под утро, в кресле, в том самом, где меньше суток назад Арн просил стать его женой, предлагая в дар мечту о покорении неизведанных земель. Такой сладкий сон, так и не ставший реальностью. Ари. Кто-то аккуратно теребил ее за плечо. Арн бы так не стал делать. Он бы накинулся, сразу обнимая, обволакивая собой. Зашептал бы что-нибудь на ушко. У него была такая странная особенность. Говорить что-то нежное, неразборчивое во время близости, будто срывало все плотины, сковывающие в обычной жизни. «Ари, у меня записка». Она сразу встрепенулась, прогоняя тяжелую дремоту, оглядываясь по сторонам. Над ней нависал Рэм, участливо глядя на нее своими серебристыми глазами, доставшимися от матери северянки. «Вот». Он протянул ей сложенный вдвое лист. Ари развернула бумагу дрожащими пальцами, заранее боясь. Рэм утром. Записка так настойчиво сразу в руки. «Это не к добру. Это все не к добру». Открыла глаза, замерла, и слезы предательски покатились по щекам. Рэм приложил теплую ладонь к заплаканному лицу. «Ну что ты, котенок, не надо». «Совсем как отец», — сказал. «Где они?» Ари его не слушала. «По какой дороге поехали?» Рэм нахмурился, не ожидавший такого детального расспроса. В Остон направились за третьим полком, потом в Роден-Арию. «То есть на западном тракте сейчас?» Ари буквально за грудки схватила брата. «Ну да». Рэм удивленно смотрел на нее, не понимая причину столь сильного любопытства. «Хорошо», — выдохнула она, и тут же кресло осиротело, оставляя лишь отголосок неуловимого тепла своей хозяйки и записку, развернутую на всеобщее обозрение. Будто плюнули на нее, позволили осквернить. «Спасибо, что не отреклась. Твой Арн». Было выведено торопливым мелким почерком на желтом листке. Кровавое зимнее солнце медленно уползало за горизонт. Раньше Арн бы подумал, что это чертовски красиво. Тусклый крупный солнечный диск, обрамленный тяжелыми малиновыми облаками с розовыми бликами по краям. Хрустящий белоснежный снег под копытами мерно бредущего коня. Алеющая рябина на черных осиротевших ветках, сжавшихся друг к другу деревьев. Главенство трех цветов вокруг. Красного, белого и черного. Белого, как север, красного, как кровь, черного, как мысли, роящиеся в голове, как крылья великого ворона, уносящего души умерших воинов в запределье. Иногда. Интересно, когда он за ним прилетит? Возможно, уже совсем скоро? Это не важно. Главное, успеть прихватить с собой Дугласа Гарба. Старый пес жестоко пожалеет, что не довел свое дело до конца. Арн лично отправит его на тот свет. по всем обычаям. Впервые древняя родовая казнь не казалась ему жестоким пережитком прошлого, даже наоборот. Предки могли бы придумать что-нибудь и более изощренное. Мысль о мести терпкой сладостью перекатывалась на языке, не давая боли от потери близких прорваться в сознание, спасая. Арн покосился на едущего рядом Хьорда. Тот понуро опустил голову, прикрыв воспаленные глаза, как будто задремал в седле. Ему все давалось тяжелее. Горе не позволяло нормально вздохнуть, камнем придавив грудь. Лицо посерело, вытянулось. Он почти все время молчал, погруженный в себя. Арн не трогал его. Мальчишка молодец, а ведь ему всего 19. Держится как может. Все мы один на один со своей бедой. Каждый переживает ее по-своему. Хьорд оправится. Китона пришлось оставить в лазарете Академии. Он присоединится к ним, когда его поставят на ноги. Догонят. Тяжелая рана. Рассеченный поперек живот. Хьорд еще из-за этого такой хмурый. Не каждый день увидишь брата, пытающегося удержать собственные внутренности. Парень чудом выжил. Хорошо, что рядом оказался один из преподавателей Академии, сильнейший маг. Кого только не встретишь в борделе. Оказалось очень удачное место для подобных приключений. Да, с сарказмом протянул отец Ари, стоя у изголовья больничной койки Китона, когда они все вместе отправились в лазарет. Всех троих конунгов от смерти спасла элементарная похоть. Какая ирония! И кинул на Арна тяжелый взгляд из-под лобья. Похоже, кто-то никак не смирится с тем, что его девочка уже не девочка. Арн лишь холодно приподнял бровь в ответ. Чувства Родена его сейчас волновали меньше всего. Над головой послышались размеренные взмахи огромных сильных крыльев. Старик Роден вернулся. Черный, как смоль, гигантский грифон одним стремительным движением опустился рядом, спугнув боевого коня Арна, резко дернувшегося в сторону. Чудовище сложило крылья и вровень зашагало с лошадьми, вращая золотистыми глазами. «Я предупредил хозяйку, что вы будете где-то через час. Ужин будет готов. Постоялый двор маловат для нас, но в сенях должны поместиться. Кто-то на конюшню пойдет, кто-то в хлев. Все теплее». Азар почесал белую щетину на подбородке, сверкнув черными глазами. Что в них было? Любопытство? «Там тебя Ариадна дожидается, конук. Поболтать хочет». Уже тише сказал, впиваясь в лицо, с интересом ловя эмоции. Арн нахмурился. Внутри что-то больно укололо. Он не хотел. Не готов был ее видеть. Зря она. Только хрипло прошептал, отворачиваясь. «Я так и сказал». Азар усмехнулся. «Но ты же, наверное, знаешь мою внучку. Кого она слушала? Так что я предупредил». Грифон, подчиняясь, казалось, одной мысли своего хозяина, вдруг резко прибавил шаг, развернул огромные черные крылья и с прыжка взмыл вверх. Арн проводил его задумчивым взглядом. «Хоть обратно поворачивай». Одна мысль об Ари выбивала его из колеи, срывая покров оцепенения с души, заставляя чувствовать, как ни кстати. Но вот зачем она? Неугомонная. Поднявшаяся внезапно метель задержала их, пробирая до костей, залепляя глаза и нос с нежными колючими хлопьями, больно хлестая по щекам. Лошади, наклонив непокорные головы, упорно тащили своих всадников сквозь белую злую пелену, неверно перебирая ногами в растущих на глазах сугробах, тяжело пофыркивая. Арн, наверное, был единственный, кто радовался завывающей стуже, оттягивающей момент нежеланной встречи. Режущий холод так был созвучен ему сейчас, и эта белая муть перед глазами, что руку протяни и не видишь собственных пальцев. Наконец впереди замерцали огоньки, пробиваясь сквозь нежную стылую стену. Все ярче, ярче деревня. Вокруг тут и там послышались облегченные возгласы его спутников. Даже лошади пошли быстрее, чувствуя скорый приют. Постоялый двор расположился на самом тракте, в отдалении от остального села. Добротно сколоченное двухэтажное здание с покачивающейся от ветра вывеской и парой хозяйственных построек во дворе. Резная дверь, скрипнув, отворилась, выпуская клубы теплого воздуха и рыжего мальчишку, тут же подбежавшего к всадникам, чтобы подхватить вожжи и увести усталых лошадей в конюшню. Арн спрыгнул с коня, отряхиваясь от вездесущего снега, и поспешил внутрь. Туда, где спасительное тепло. Туда, где губительные черные глаза. Замер на пороге, чуть отойдя в сторону, пропуская остальных, щурясь от яркого, непривычного после белой мглы света, оглянулся. Вот она. Сидит с дедом за грубо сколоченным длинным столом, вертит в тонких руках оловянную кружку с каким-то пойлом. Уставилась, не мигая, своими жгучими глазами. Замерла. Ждет его реакции. Будто готова в любой момент исчезнуть, как призрак, если не рад. Конук застыл на секунду, потом все-таки не выдержал. Слабо улыбнулся одним уголком рта. В два шага, преодолевая разделяющее их расстояние, рывком поднял ее с лавки, обнимая. Ари сразу вжалась в него, судорожно всхлипнув, цепляясь пальцами за заснеженную одежду. «Ну, как дела?» — спросил совсем тихо. Слишком много любопытных глаз вокруг, слишком много ушей. Ему не хотелось делиться с ними этой минутой. «Хорошо, уже хорошо». Ари улыбнулась, гладя его по щеке. Обычно эти слова он говорил при встрече. «Потому что меня увидела». Арн чуть сильнее сжал ее, заглядывая в черные глаза. «Да, поэтому». Ари не стала лукавить. Ей это вообще было не свойственно. «Ты не попрощался». Роден чуть отстранилась, чтобы лучше видеть его лицо. «Я просто хотела попросить тебя кое о чем». Глаза лихорадочно заблестели. Она потянула его за собой, увлекая в угол комнаты, подальше от шумной толпы вояк, занимающих столы. «Попросить?» Арн удивленно изогнул бровь. «Ну давай, змейка». «Арн, я знаю, что это все тяжело, что вы идете воевать, и твой мир жесток. Что-то изменится навсегда в тебе». Она облизнула губы, силясь продолжить, видя, как моментально напрягся Арн, холодно посмотрев на нее из-под лобья. Запретная сейчас тема, опасная. «И?» Конок даже с каким-то вызовом произнес это. «Я точно знаю, что ты победишь. И все приму. Как ты это сделаешь, мне не важно. Просто оставь в глубине моего Арна. Хорошо? Спрячь его ото всех. Ты ведь сохранишь его для меня. Моего нежного, светлого, смеющегося Арна для меня». Голос предательски задрожал, мешая продолжать. Она лишь уткнулась ему в грудь, жадно вдыхая родной запах. Арн вздрогнул, как от удара. Попала в цель. Пробила в нем что-то. Веки затрепетали, он силой прижал ее к себе, наверняка причиняя боль. Воздух толчками выходил из легких. «Я постараюсь», — прохрипел он. «А теперь уходи, Ариадна. Уходи. Тебе пора». Она подняла на него влажные глаза, едва дотянувшись, поцеловала в плотно сжатые губы и, отойдя, растворилась в воздухе, словно и не было. Арн сморгнул. Он никак не мог привыкнуть к этим ее исчезновениям. Может, у него просто разум помутился, и Ари привиделась ему? Увидит ли он когда-нибудь еще ее? Он просто обязан победить.